Глава 15. Чарли. Лондон, Англия. Чарли прохаживался по дому своего детства, ожидая женщину и ребенка, которые должны были прибыть примерно через час. Мойра, много лет работавшая у Джеймсонов служанкой, хлопотала наверху. Мама была в деревне. После смерти отца Чарли имел все основания переселиться в дом на Сент-Джеймс-сквер. Но то было место его юных лет, а не взрослой жизни. Дубовые половицы поскрипывали, и он знал, куда нужно наступать, чтобы дом не пел под ногами. Его детская комната находилась на третьем этаже, игровая на втором, и обе были пережитками прошлого. Он съел приготовленный Мойрой легкий ланч из жареных колбасок с помидорами. Биография Фордхэм лежала перед ним на столе красного дерева с фамильным гербом посередине. Он читал книгу отрывками всю минувшую неделю, отметив факт, что жизнь писательницы была полна вызывающих поступков до того момента, когда она повстречала Тимоти Харрингтона, остепенилась и переселилась в Южную Каролину. Он пробежал глазами статью в Vanity Fair, где Бронвин и Тимоти рассказывали о своем знакомстве. «Бронвин, Ньюкасл, Фордхэм. Мы повстречались одним белоснежным днем в январе. Я сидела в библиотеке, не студентка, но достаточно молодая особа, чтобы сойти за нее. Мне полагалось корпеть над эссе для Harper's Bazaar о моем путешествии на Таити на парусной шхуне. Но вместо этого я работала над созданием словаря, изобретенного мною языка. Я подняла ручку и увидела Тимоти, стоящего в луче падающего сверху света, как если бы жизнь подсветила его для меня. Я не могла отвести глаз. Он выглядел таким знакомым и таким близким, словно я дружила с ним раньше, давным-давно, а потом забыла о нем. А он стоял и ждал меня в Гарвардской библиотеке. Тимоти Харрингтон. Я зашел туда взять том «Больших ожиданий» для занятий по литературе. Я ощутил на себе ее взгляд. Это было приятное ощущение, волнующее и теплое. Я обернулся узнать, кто это смотрит, и увидел Бронвин, сидящую у выходящего на восток окна. На улице падал снег, собираясь в маленькие сугробы на подоконнике. Она подпирала правую щеку ладонью, облокотившись на стол, и глядела на меня с игривой улыбкой. Толстые стекла очков отражали свет, как зеркала, и я видел в ее глазах свое лицо. Нечто, чего мне никогда не забыть. Я увидел себя в ее глазах. Б.Н.Ф. Он подошел поздороваться и заметил мою работу на столе. Первое, что он сказал мне, было... Т.Х. Что именно? Смеется. Б.Н.Ф. Даже не привет. Т.Х. А она сказала мне, это мой язык. Б.Н.Ф. Мой, заявила я ему, а до этого никому не говорила. Ну, если не считать моего жуткого отца и отдалившейся матери. Когда-то им было это важно, но теперь... Т.Х. Зато теперь важно мне. Б.Н.Ф. С тех пор наш разговор не прерывался. Статья была пронизана радостью. До этого момента, читая про Бронвин, Чарли видел перед собой горькую судьбу, предначертавшую ей короткую жизнь и множество трагических обстоятельств. Но если ее брак был таким счастливым, то почему она сбежала? Автор биографии Брайан Дэвис был уверен, что причиной бегства Бронвин стал пожар 1927 года. Он полагал, что гибель пожарного и грядущий допрос в полиции заставили женщину запаниковать и пуститься в бега. Понял Чарли и то, почему сиквел «Срединного места» стал загадкой до сих пор, не дающей покоя определенным литературным кругам. Потерянный роман, написанный тайным языком, был приманкой для каждого любителя хорошей тайны. Не читая Чарли ее биографию, он мог бы подумать, что автор сбежал с целью привлечь к себе внимание и подогреть интерес. Но Бронвин не стремилась к известности и не любила шумихи. Когда Чарли свернул салфетку и встал из-за стола, волнение от ожидания встречи с дочерью Бронвин захлестнуло его. Он сам не заметил, как снова оказался в библиотеке. Чарли перебирал разные версии того, как этот словарь мог оказаться в библиотеке его отца. Эта загадка не давала ему покоя последние 3 недели. Прежде всего, напрашивался вариант, что отец приобрел бумаги у какого-нибудь букиниста или на аукционе. Но личное письмо Кларе наводило на мысль, что все не так просто. Быть может, ранец ему передал друг или кто-то, попросивший сохранить его. Чарли ломал голову с утра до ночи, но не находил ответа. Трель дверного звонка огласила дом. Чарли направился в холл, пытаясь вообразить, как выглядят женщина и девочка, стоящие на мостовой перед крыльцом. Он приготовился встретить Клару Харрингтон, обладательницу мелодичного южного говора. Она представлялась ему высокой и красивой, с легкой горбинкой на носу и миндалевидными глазами, как у пропавшей матери, фотографию которой он видел в биографии. Чарли прошел по коридору мимо суровых предков, глядевших из золотых храм, обогнул центральный стол, где в железной вазе стояла композиция из падуба и мирта. Он открыл дверь. Женщина на пороге разительно отличалась от созданной им в уме картины. Она была высокая, тут он оказался прав, но совсем худенькая, почти хрупкая и явно зябла в пальто, шляпе и перчатках, кутая подбородок шарфом. Лицо обрамляли каштановые локоны, на пунцовых губах играла робкая улыбка, круглые голубые глаза прятались за густыми ресницами. Она излучала ощущение спокойной красоты. «Киллин Элейн». «Привет. Вы, должно быть, Клара и Винни».